Если ты из будущего и так легко об этом рассказываешь, так почему никто не знает о путешественниках во времени? Почему никто больше их не встречал?» «А в ваше время никто и не путешествует», — отрезала девочка. «Чего тут интересного? Экология плохая, пища некачественная, люди злые, культура примитивная, войны неэстетичные. Все ездят в Древнюю Грецию, в Средние века, в Древний Китай и Японию. Вот там красиво». Крылов не нашелся, что ответить. «Так вот», — продолжала девочка, — «я обычная путешественница во времени. Мне 10 лет. И это не должно вас смущать. Умственно я развита, как взрослый человек». «Не верю», — твердо сказал Крылов. Девочка опять растаяла в воздухе, возникла на соседнем сиденье. «Гипноз», — предположил Крылов. Машина дрогнула и медленно поднялась в воздух. Заснеженные улицы ушли вниз, засвистел ветер. Москва раскинулась под ними огромной светящейся картой. «И это гипноз?» — поинтересовалась девочка. «Тогда выйдите наружу». Крылов помотал головой. «Так-то лучше», — обрадовалась девочка. Лицо ее чуть порозовело. «Теперь вы мне верите? Или еще что-нибудь сделать?» «Верю», — прошептал Крылов. «Девочка, а девочка, как там в будущем?» «Зашибись», — кратко ответила девочка. «Так вот, Валерий Павлович, просьба у меня к вам. Сделайте мне, маленькой девочке, затерянной во тьме веков, рождественский подарок». «Нецке?» — уточнил Крылов. «Угу». Девочка улыбнулась. Несколько секунд Крылов молчал, а потом заорал. «Да ты что несешь? Подарок, говоришь, Нецке? Ты знаешь, чего мне стоило ее добыть? Хрен с ними, с деньгами. Ты думаешь, вся Москва завалена уникальными Нецками? А мне сегодня надо его подарить одному скульптору. Тогда, возможно, он станет покупать бронзу моего завода, и у меня наладится бизнес. Иначе все, по миру пойду». «Мне очень нужна эта Нецке!» — тонко выкрикнула девочка. «Отдайте ее мне!» «Давай другую взамен», — решился Крылов. «Тебе же не трудно смотаться в Японию, верно? Купишь Нецке 200 лет назад, привезешь в Москву, отдашь мне». «Ты чего?» Девочка тихо ревела, вытирая слезы грязной ладошкой. Машина начала опасно раскачиваться. «Эй, ты равновесие, держи!» В панике выкрикнул Крылов. «На, утрись!» Он протянул девочке чисто носовой платок. «Зачем тебе моя Нецке? Ты же вон какие чудеса творишь!» «И вовсе она не ваша!» Сквозь слезы пробормотала девочка. «Ее мой папа из кости вырезал!» Как гласит народная мудрость, женщина не права до тех пор, пока не заплачет. К маленьким девочкам это правило тоже относится. Крылов почувствовал себя смущенным. «Не моя. Я за нее деньги платил», — огрызнулся он. «Слушай, ты настоящие чудеса творишь. Ты к чего ко мне привязалась? Могла бы украсть или отобрать свою Нецке и все дела». «Не могу!» — с обидой выкрикнула девочка. «В том-то и дело!» Из путанных объяснений Валерий понял, что всем путешественникам во времени делают специальную инъекцию, резко меняющую характер. После этого укола никто из путешественников не способен убить, ограбить или еще как-то обидеть своих отсталых предков. Разве что в целях самообороны. «Вот если вы меня ударите или покуситесь...» — с надеждой пробормотала девочка. «Ха-ха!» — возмутился Крылов. «Ты за кого меня держишь?» «Не собираюсь я тебя ударять, а уж тем более покушаться». «Жалко», — вздохнула девочка. «А то я взяла бы Нецка с вашего бесчувственного тела». Как ни странно, но такая откровенность успокоила Валерия. «Зачем тебе именно это, Нецке, девочка?» — спросил он. Достал сигарету, подобрал с пола одну из китайских зажигалок, закурил. «Чего ты ко мне привязалась?» Девочка принялась рассказывать. Оказалось, что в прошлое она отправилась вместе с отцом в Англию 18 века на рождественские каникулы. Но в Англии папа заскучал и отправился в Японию 18 века. Прошли все положенные сроки, но он из Японии так и не вернулся. Девочка поняла, что с ее папой что-то случилось. «Наверное, сломалась машина времени. Такое иногда бывает». «А спасателей у вас нет?» — удивился Крылов. «Нет». «Во времени каждый путешествует на свой страх и риск», — призналась девочка. «Спасать потерявшихся — это значит создавать временные парадоксы». Когда папа потерялся, девочка могла вернуться домой сама. Но ей очень хотелось спасти отца, и она стала думать, чем же папа примется зарабатывать себе на жизнь. Грабить и убивать ему нельзя, обучать местных наукам тоже. И тогда она сообразила, ведь папа увлекался резьбой по кости. Значит, станет резать нецки. А чтобы его легче было найти, в каждой нецке станет допускать анахронизм, какую-нибудь деталь, не соответствующую времени. Сообразительная девочка принялась искать такие нецки и нашла одну. Именно ту, что купил Крылов. «Понял», — воскликнул Валерий. «Так это не девочка Суси? Это девочка с китайскими зажигалками?» «Нет, это не зажигалки», — запротестовала девочка. «Это... у вас и слова-то такого нет. Это маленькие штучки, которые служат для создания... этого слова тоже еще нет. Для создания других больших штук». Крылов достал нецке. С сомнением осмотрел ее, спросил: «Ну и что?» «Допустим, это сделал твой папа. Подал сигнал о помощи, так? Ну и отправляйся спасать папочку. Чего тебе еще надо?» «Нецке! Ее надо засунуть в специальный ящичек в машине времени», — заревела девочка. «И тогда машина времени отправится в то время и место, где нецке вырезали, и я спасу папу». «А нецке?» — уточнил Крылов, уже догадываясь, каким будет ответ. «Распадется на атомы». «Других подходящих нецке нет?» — спросил Крылов. «Да поймите же, их не может быть. Если они будут, значит, я папу не спасла. Значит, он так и прожил в Древней Японии всю жизнь». «Дела», — вздохнул Крылов. Девочка тоже вздохнула и сурово произнесла: «Либо вы мне нецке подарите, и я папу спасу, либо вы пожадничаете, и папа погиб». «Девочка, я же на грани разорения», — признался Крылов. «Нет, мне очень жалко твоего папу, и ты отважная девочка». Путешественница во времени снова захныкала. «Хоть деньги верни», — взмолился Крылов. «Или другую нецке мне дай». «Нет у меня денег», — всхлипнула девочка. «И ничего я вам дать не могу. Даже не могу подсказать, на какие числа выигрыш в лотерее выпадет». «Запрещено?» — понимающе спросил Крылов. «Не интересовалась никогда древними лотереями», — призналась девочка. Крылов помолчал. «Эх, какой был план! Редкая нецке в подарок. Дружеский разговор, выгодный контракт, финансовое преуспевание. Иди спасай своего папу», — сказал он и протянул девочке древний японский брелок. «Только вначале опусти машину на место». Девочка просияла. «Спасибо, спасибо вам! Я знала, что в среднеарифметический вечер сочельника все люди добреют, и случаются настоящие чудеса!» Она неловко чмокнула Крылова в щеку и исчезла. Машина вновь стояла у антикварного салона. Только на полу валялись одноразовые зажигалки. «Настоящие чудеса!» — горько сказал Крылов. «Кому как!» Все его планы пошли прахом. И все из-за какой-то наглой девчонки и ее глупого отца. Тоже мне туристы. Сами они не местные, машина времени сломалась. Он завел машину и, уж не зная зачем, все-таки поехал к ночному клубу. Что ж теперь, пытаться наладить отношения со знаменитым скульптором без всяких интересных новогодних подарков? Пустой номер. И все-таки придется попытаться. Крылов уже припарковал машину на стоянке, когда с заднего сиденья раздалось деликатное покашливание. «Опять?» — воскликнул он в панике и обернулся. В машине теперь появились двое. Та самая девочка, одетая в темно-желтое платье и алую шелковую накидку, и худощавый мужчина в узких черных штанах и черно-белом жилете с широкими плечами. «Красивый у меня кадзами!» — воскликнула девочка. «Спасибо вам, Валерий-сан», — строго глянув на девочку, сказал мужчина. «Вы спасли меня ценой больших жизненных неудобств». «Дому аригато гадзаимас». «Да ладно, чего уж там», — смутился Крылов. «Праздник как-никак». «Мы должны отправиться назад, в будущее», — сказал мужчина. «Но я не мог не поблагодарить вас». «Примите этот скромный подарок, Валерий-сан». «Я резал эту нецке для очень важного чиновника, но вам преподнесу куда с большей радостью». Крылов едва успел взять из его рук крошечную скульптуру. Девочка и мужчина склонили головы и исчезли. На этот раз похоже навсегда. «Надо же!» — прошептал Крылов, разглядывая Нецке. «Надо же, спасен!» «Что-что?» Нецка изображала похожее самого скульптора, высокого и худощавого мужчину в японских одеждах. Но в руках мужчина держал пивную бутылку. «Анахронизм!» — прошептал Крылов. «Мужчина с пивом. Да как же я ее подарю?» Он безнадежно рассмеялся. «Чудеса! Праздник! Раз уж делаешь добрые дела, так не рассчитывай на благодарность. Хотя...» Крылов еще раз внимательно осмотрел Нецке. «Назвали же ту девочку с не пойми чем девочкой Суси. Главное, вовремя дать правильное название. А там уж человек увидит то, что ему пообещали». С работами московского скульптора-монументалиста это тоже случается сплошь и рядом. «Мужчина с пестиком», — произнес Крылов. «Нет, лучше алхимик с пестиком. Работа неизвестного мастера». С Нецки в руках он выбрался из машины. Все должно получиться. В этот вечер все люди добреют.